Глава вторая. О появлении в городе чужих людей Пошатой узнал от одного из многочисленных шестерок, подрабатывающего в баре Усатого. Этот бар Пошатой специально обходил стороной и своим людям велел туда не лезть. Заведение Усатого в городе считали чистым, куда не заходила воровская братья. Потому и народу там бывало больше, чем в иных местах. Люди ценили тишину и уют, а также безопасность своих кошельков. Им и в голову не приходило, что благообразный хозяин бара, в прошлом лихой налетчик, бросивший рисковое занятие после тяжелого ранения, полученного на шаге, когда брали инкассаторскую машину. С лихим делом Усатый завязал, открыл бар и стал добропорядочным дельцом, но прошлое не забыл. И снабжал Пошатое интересными сведениями о посетителях, среди которых иногда попадались весьма денежные персоны. Вот и в этот раз шустрый паренек прибежал на зеленую хату, аналог малины, с весточкой от Усатого. Мол, объявились трое, одежда военная, торгуют грузовик, при себе имеют желтую лепнину, изделия из золота. Самого Пошатоя в этот момент на хате не было, и его помощник Урмат послал двух парней проследить за незнакомцами, так, на всякий случай. Решать за пахана Урмат не мог. Прибывшему через час Пошатою помощник сказал так. «Что за армешники военные приплыли, не знаю. Похоже, наемники. На нашем, говорят, чисто. Я тут скумекал. Если машину торгуют, значит, желтухи много. Вот и послал бегунков. Молодые бандиты, годные пока только для мелких поручений». Пошатой покачал головой, покряхтел, обмозговывая новости, кивнул. Помощник сделал верно. «Пусть посмотрят, как вернуться ко мне. Решим, что делать». Урмат перевел дух. Пахан ошибок не прощает и не любит, когда кто-то без него что-то решает. И если заподозрит измену или, хуже того, попытку занять его место, на нож поставит, как пить дать. А рука у него тяжелая и глаз верный. Ткнет, и нет человека. «Наших собрать?» — спросил Урмат. «Погодь пока. Подождем бегунков». Главарь вида не подавал, но сам был рад новости. Накрыть пришлых было бы хорошо. Тогда можно и пятки жиром смазывать на дорогу. Город Пошатою надоел. Банду он держал давно. Работали удачно, склады брали, богатых клиентов трясли, при случае коробки на колесах, инкассаторские машины потрошили. Как война началась, дела и вовсе пошли на лад. Но чем дальше, тем чаще Пошатой задумывался, сколько еще фарт душу греть будет. Гражданская гвардия, конечно, в ногах путается, а у полиции руки стали коротки. Но и они прихватить лихих парней могут. А какая разница, от кого схлопотать свинец? От серого орла, полицейский, или от пузатого недотёпы? Да и горожане стали больно старушкие. Все с оружием ходят и палят без разбору. Вон уже человек 5 подстрелили по ошибке. Сам Пошатой на дело теперь ходил нечасто, но каждый третий шаг был его. Иначе братва перестанет считать пахана в силе и найдет себе нового. Того же Урмата хотя бы. Он вроде из воли пахана не выходит, но себе на уме. А такие вдвойне опасны. Если эти пришлые и вправду при желтухе, можно напоследок хапнуть и отвалить. Добро из тайника забрать и на север к монархистам. А от них куда глаза глядят. Желтухи везде примут, только с собой брать кого-то из молодых. А Урмата надо валить, пока он меня не опередил. Слишком ловок стал и смышлен. Может, и догадывается, что я пятки жиром готов мазать. Только бы желтухи у пришлых было достаточно. Рисковать зазря не стоит». Пошатой еще сомневался, заваривать дело или нет, когда на хату прибежал один из бегунков, запыхавшийся, с рассеченной губой и содранным до крови подбородком. Увидев пахана, стянул с головы кепку, отвесил неловкий поклон и торопливо выпалил. «Пошатой, эти пришлые, они это, говорить хотят!» «Что ты лепечешь?» — нахмурился пахан. «Кто говорить хочет? С кем?» «Так с тобой! Эти, за кем мы ходили?» «А ты что, разговаривал с ними?» «Ну да!» — парень опустил голову и шмыгнул носом. «Мы того! Когда они разделились, я за одним потопал, а Хованчик за другим. Ну, этот меня и поймал. Дал по кумполу и все. Я думал, убьет, а он только связал и ушел. А потом вернулся с остальными. Вот они мне и сказали». Пошатой мрачно смотрел на проколовшегося шкета, сдерживая желание влепить ему по лбу. «Надо же, прошляпил ведомого и дал себя схватить. Ты это, сядь и толком расскажи, о чем был разговор, только подробно, и смотри, не ври, а то...» Пацан испуганно посмотрел на кулак пахана и закивал. Он и так от страха потел, как каплун на жаровне. А чтоб соврать, это верная смерть. Пришлые хотели встретиться с главарем и сторговать у него машину. Грузовик в хорошем состоянии, пара запасных колес, полный бак бензина, 100 гакетов литров в канистрах и масло про запас. За все готовы дать хорошую цену, но по товару. Если главаря это заинтересует, пусть приходит к 3 часам в Волкорду. С ним может быть только один. Если предложение не интересует, разойдутся бортами. Пошатой долго молчал, обдумывая предложение. Вроде дело простое — продать машину. Но вот как ее продать, чтобы и золото взять, и этих пришлых убрать? Они явно не дураки, раз в Волкорду зовут. Там и полиция близко, и патрули милиции ходят часто. Начни шуметь — враз налетят. Можно послать их куда подальше, плюнуть на добычу. Но Пошатой мысленно уже считал золото своим и упускать его не хотел. «Где Хованчик?» — спросил он. «Не знаю», — торопливо ответил бегунок. «Наверное, его тоже взяли». На молодого щенка пахану было наплевать, но ловкость и умение пришлых его настораживали. Заметили слежку, спеленали бегунков, а теперь ставят условия. 3 их, а может, больше? Нет. Тут надо подумать, как добычу взять и целыми уйти. Сперва с места встречи, потом из города. Пошатой увлекся мыслями и не сразу вспомнил, что в комнате еще сидит бегунок. «Иди, скажи Урмату, пусть через 30 минут зайдет». Парень опять поклонился и выскочил из комнаты. Через час план шага был готов. Насколько вообще может быть готов план при таком количестве неизвестных? Но Пошатой привык работать в подобных условиях и рассчитывал на удачу. В конце концов, это его город, и людей у него в любом случае больше. «Говорить с ним будешь ты», — сказал он Урмату. «Возьми с собой кого-нибудь, я тоже буду в ресторане. Посмотрю со стороны на этих пришлых. Перед тем, как заключить сделку, выйди в сортир. Там и решим, как быть». Урмат кивнул. «Сделаем». «Да уж, сделай», — хмыкнул Пошатой. «И глядите в оба». Идея с покупкой машины у бандитов была плохой, но ничего иного у землян не вытанцовывалось. Купить грузовик в другом месте не вышло, а продолжать поиск и мозолить глаза в городе тоже не дело. Как неплоха местная полиция, но прихватить чужаков при случае может, так и до стрельбы дойдет. А шум землянам ни к чему. Титов, выслушав разведчиков, 15 минут выспрашивал подробности, а потом еще 10 минут сидел молча, думал. Риск огромен, гарантий никаких. «Ладно, попробуем», — вынес он вердикт. «Сделаем так. Петр, ты будешь говорить. Андрей, сядешь неподалеку на подстраховке. Казимир, на тебе вход. Мы с Васей на улице отслеживаем обстановку». «Оружие?» — спросил Сорокин. «Вы с пистолетами. В зал автомат не протащишь. Петр, радиостанцию держи включенной, я должен слышать беседу. Если что, сигнал опасности, поймите. Если до шибки дойдет, да вы что? Золото брать? Цепочку и перстень. Покажешь, что есть чем платить. Расчет только по факту. Когда машину проверим, тогда и отдадим». «Командир», — вставил Шердин, — «я эту кодлу знаю. Они попытаются нас кинуть или прибить». «Возможно». Поэтому место сделки выберем сами. И чтобы эти ребятки не говорили, менять его не будем. Титов посмотрел на часы, до встречи еще есть время. Мы с Василием идем к ресторану, выбираем место для засады. Вы подойдете чуть позже, и будьте наготове. Черт знает, что бандитам в голову придет. Ресторан «Балкорда» являл собой оазис тишины и спокойствия в безумном мире гражданской войны и радовал посетителей уютом, теплом, вышколенным персоналом, хорошим выбором блюд и спиртного. Здесь обычно бывал цвет общества, бургомистр, его заместитель, видные торговцы, заезжие чиновники, высокие полицейские и армейские чины. Местные, так сказать, сливки общества. Когда приезжали артисты гастролирующих театров, их всегда принимали по высшему разряду, селили в единственной в городе гостинице и кормили только в Балкорде. Но служители МУС редко посещали небольшой провинциальный городок, и сливки общества развлекались в компании друг друга. Вечера в ресторане проходили чинно, спокойно, пристойно. Близость управления полиции и штаба гражданской гвардии обеспечивали безопасность заведения, а высокие цены отпугивали всякую шелупонь и случайных людей. Лучшего места для переговоров найти сложно. В Балкорде в разное время было заключено немало договоров и обмыто немало удачных сделок. Пришлось потратить часть запаса и приобрести гражданскую одежду. В форме в ресторан не пойдешь. Пустить, может, и пустят, но форма привлекает взгляд, а лишнее внимание не нужно. Сорокин отыскал костюм темных тонов, светлую сорочку и пару легких туфель. Шердин и Астахов оделись попроще, но вполне прилично. К назначенному часу земляне были на местах. Сорокин, Шердин и Астахов в зале. Титов и Бигмер на крыше соседнего дома. Они держали под наблюдением главный и запасной входы. До встречи оставалось минут пять, когда Бигмер толкнул Титова и прошептал. «Вроде наши клиенты». Титов посмотрел вниз. От центра города к ресторану подъехала легковая машина с открытым верхом. В ней сидели два человека. И хотя одеты были прилично, земляне быстро определили в них лихих людей. Повадки, жесты и волчьи взгляды под костюмами не скроешь. «Петя, гости пожаловали». «Понял, ждем». Пошатой пришел в ресторан несколько раньше назначенного времени. С собой взял малыгу, немолодого уже вора. Когда-то малыга был классным карманником, но после травмы переквалифицировался в налетчики. На малыгу выбор пал не случайно. Старый вор имел благообразную внешность и повадки аристократа. Когда он, одетый в тройку от Лакаридена, с цветком в петлице и появлялся в театре или ресторане, все дамы трепетно замирали, глядя на молодого красавца. Сколько женских сердец было разбито, сколько кошельков, портмоне и сумочек опустело. Сколько камней и золотых побрякушек перекочевало к малыге. Теперь он постарел, но не утратил ни шарма, ни умения одеваться и вести себя в обществе. Пошатой благообразный налетчик служил ширмой. Рядом с ним главарь банды выглядел бедным родственником, подчиненным при видном начальнике. Это вполне устраивало пахана, лишнее внимание ему ни к чему. Чужаков Пошатой увидел сразу. Бегунок верно описал всех троих. Сидели они порознь. Первый за столом в центре, где должна произойти встреча, второй через два столика, третий у входа. Наемники сразу не понравились Пошатою. Опытный взгляд легко разглядел бывалых, битых жизнью и людьми бойцов. Что воевали, хоть жизнь на кон ставь. Поведение уверенное, взгляд прямой, сидят спокойно. И как сидят? Держат весь зал, вход и лестницу на второй этаж. Нет, это опытные волки. С такими надо держать ухо востро. «Для чего им грузовая машина?» — мелькнула мысль. Пошатой вдруг впервые задумался о мотивах поведения наемников. Для троих и легковая подойдет, значит, их может быть больше. А может, у них груз большой? Нарыли где-то желтухи и хотят свалить, конечно. Такой куш на руках не вынести. Но тогда за золото они будут драться насмерть. Пошатой заерзал на стуле. Черт побери этих наемников. Столько проблем с ними. Пахан наемников не любил, эти парни. Думают мало, действуют быстро, и если что не так, стреляют без предупреждения. Споры предпочитают решать самым радикальным путем, и договориться с ними сложно. Стыдно признать. Но Пошатой вдруг подумал, что правильнее было бы продать им грузовик или вообще загубить сделку, ибо ожидаемый куш может быть оплачен слишком большой кровью».